Эпилог. Мсье Константин, можно пару вопросов? Костя подошел один из журналистов и обаятельно улыбнулся. Как и обещал Серж, гала-вечер открытия галереи для картины прошел с размахом. Муза и художник привлекли все возможное внимание. Василька разве что потрогать не пытались. Костя кивнул, и они отошли к небольшому столику. Вася был под присмотром Ильи, так что Костя не переживал. Ваш каминг-аут, который случился сегодня, уже вызвал бурную реакцию. Можете сказать, почему вы столько лет предпочитали не обсуждать эту тему? О, вы правда полагаете, что это случилось сегодня? Рассмеялся Костя, покачивая в пальцах бокал шампанского. Поклонники моих работ, но в большей степени их хейтеры, педалировали эту тему очень и очень давно. Так или иначе, сейчас я лишь подтвердил это, поскольку счастлив иметь возможность представить всему миру мою неизменную музу, моего партнера, моего самого любимого человека, Базилевса. Многие сошлись во мнении, что прошлый год для вас выдался тяжелым, сначала было успешное турне, а потом вы вдруг уехали в глушь расписывать храм. Можете рассказать, почему так вышло? Спросил журналист. Потому что у меня был личный кризис. Костя задумался, ему не хотелось вдаваться в подробности того, что произошло между ним и Васильком. Я понял, что слишком мало времени провожу с любимыми людьми, слишком много времени провожу в поездках. Мне просто нужна была пауза. Вместе с этим вы искали Бога? Спросил журналист. Я слышал, что поток туристов в деревню вырос как раз из-за того, что храм расписан вами. Боюсь, ответить утвердительно на ваш вопрос будет не вполне честно, улыбнулся Костя. Я не искал Бога, я искал покоя, но нашел его именно в храме, как ни иронично. Отец Александр, его настоятель, человек, которого я глубоко уважаю, благословил меня на роспись храма и, насколько я могу судить, остался доволен проделанной мной работой. Для меня это гораздо важнее, чем воцерковленность как таковая. Я рад, что вам удалось найти покой. Уже есть какие-то новые планы? Планируете еще перформансы или вернетесь к старым добрым вернисажам? Улыбнулся журналист. У меня есть задумки новых работ, подтвердил Костя. Накануне вечером он даже сделал блокнотный набросок триптиха. А вот перформанс я пока точно не планирую, но как знать. Сейчас я счастлив и полон вдохновения. От меня требуется лишь придать ему форму. Тебя еще здесь не замучили? К ним подошел Серж и мягко избавил Костю от навязчивого внимания, хоть журналист и был предельно вежлив. Дай себе отдых, впереди Рождество и каникулы. После будешь строить творческие планы. И давать интервью. У тебя будет их еще очень-очень много. Василек тоже подошел к ним и обнял Костю за талию. «И я всегда буду рядом. Без тебя все это бы потеряло смысл», — улыбнулся Костя. «Пока ты есть, есть и я, и есть мое творчество. Ты действительно моя главная муза». Сказав это, Костя вдруг кристально ясно ощутил, что это действительно так. Теперь они с Васильком были связаны навсегда. Он не знал, какое именно желание загадал Вася тогда цветку, но почему-то он был уверен, что там было продолго и счастливо в том числе. Он искренне надеялся, что через много лет они умрут в один день. Была это магия или любовь, он не знал. Только оглядываясь назад, в прошлое, он понял, насколько судьбоносным было его решение уехать в деревню летом 1991 года. Казалось, что весь мир летит к чертям, но вышло наоборот. Прижавшись щекой к виску Василька, он увидел на часах 23 часа 23 минуты и загадал, чтобы все всегда оставалось хорошо. «Ну что, поехали домой?» – спросил Василек, подняв к нему лицо. «Да, поехали домой», – согласно кивнул Костя, и они разыскали свои пальто, предупредили Сержа и Илью и вышли на улицу. Пока Париж был их домом. И любое другое место тоже. Просто потому, что дом оказался вовсе не местом на карте, не городом и не зданием. Дом был там, где они были вдвоем. Конец.